«Так вы заключите союз с Ассирией?» — спросил Халдей. «Амон, читающий в моем сердце, — ответил Хирихор, — знает, как противен мне подобный союз. Еще не так давно презренные ассирийцы платили нам дань, но если ты, святой отец, и верховная коллегия говорите, что судьба против нас, мы вынуждены заключить союз». «Да, вынуждены», — поддакнул Мефрес. «В таком случае о вашем решении сообщите Вавилонской коллегии. Они уже устроят так, что царь Ассар пришлет к вам посольство. Поверьте мне, этот договор очень выгоден для вас. Вы без войны увеличиваете свои владения. И об этом подумала наша жреческая коллегия». «Да не зайдет на вас всякая благодать, богатство, власть и высокая мудрость», — сказал Мефрес. «Ты прав. Надо поднять нашу жреческую касту. И ты, святой муж Бероэс, поможешь нам?» «Необходимо облегчить тяжелое положение народа», — вставил Пентуэр. «Жрецы, народ», — сказал как бы про себя Хирихор. «Прежде всего, надо обуздать тех, кто жаждет войны. Правда, фараон на моей стороне, и мне кажется, что я добился некоторого влияния на наследника, да живут они вечно. Но не Тагор, которому нужна война, как рыбе вода, и начальники наемных войск, которые только во время войны приобретают у нас значение. И наша аристократия, которая думает, что война даст им возможность покрыть долги финикийским ростовщикам и принесет богатство. А между тем земледельцы падают под бременем непосильного труда, а работающие на общественных работах бунтуют против жестокости управителей, — вставил Пентуэр. «Этот все свое», — отозвался погруженный в свои мысли Хирихор. «Ты, Пентуэр, думай о крестьянах и рабочих, а ты, Мефрес, о жрецах. Не знаю, что вам удастся сделать, но клянусь, что даже если бы мой собственный сын толкал Египет к войне, я не пощадил бы его». «Так и поступай», — проговорил Халдей. «Впрочем, те, кто хочет, пусть воюют, только не там, где они могут столкнуться с Ассирией.